«Случайность», — успокаивал себя Полибий. «В это время года нобели живут на виллах. Для плебеев же я был и всегда останусь чужестранцем. Дорогу, дорогу триумфатору Аппию Клавдию!» — послышался голос глашатая. Полибий отошел к стене, предвкушая, что теперь-то он встретит своих старых знакомых. За триумфальной колесницей должен в полном составе следовать сенат. Но какой это странный триумф! Стены домов не украшены гирляндами листьев, улица полупуста. Обычно перед триумфальной колесницей ведут вражеского царя и сотни пленников, а тут с десяток лохматых, скованных цепями варваров. Кони, как обычно, белые. А разве это та триумфальная колесница, на которой стоял Цицилий Метелл? Какая-то деревенская повозка. Правда, одеяние триумфатора тоже, и на запятках раб с плетью. Но где воины с их шуточной песней? Где сенаторы? На некотором расстоянии за колесницей лошадь тянула небольшой крытый возок. А где же торжествующий народ? Это сотня плебеев с решительным видом идущих навстречу колеснице. Странно. Но они не кричат «Ио, триумф!». Полибий прислушался. Толпа улюлюкала. «Самозванный триумфатор! Стащите его!» И вот уже в руках появились тухлые яйца. Они полетели в повозку и, разбиваясь о ее борта, стекали отвратительными буро-желтыми пятнами. Кто-то подскочил к коням и схватил их под усцы. Казалось, триумф испорчен бесповоротно. Но в это время распахнулась дверца закрытой повозки. На ступеньках появилась женщина в длинной палле с белой повязкой на голове. При виде ее толпа расступилась. Люди, державшие коней, разбежались кто куда. Пройдя несколько шагов, весталка вступила на триумфальную колесницу и стала рядом с Аппием Клавдием. Толпа ахнула. Через несколько мгновений те, которые только что шикали и свистели, в благоговейном молчании пошли за колесницей, приближавшейся к форуму. Опомнившись от удивления, Полибий подошел к одному из зевак, равнодушно наблюдавших за происходящим. «Любезный, ты не можешь мне объяснить, что это такое?» «Это, папаш, триумф. Но я присутствовал на триумфах Метелла и Сципиона, моего ученика и близкого друга», — недоумевал Полибий. «А это?» Зевака вместо изъявления уважения свистнул. «Если ты друг нашего Сципиона, а не хвостун, почему ты здесь? Ведь сенаторы отказали этому спесивому старцу в триумфе. И он не догадался выставить для народа гладиаторов и дать угощение. Он не только жадюга, но и хитрец. Воспользовался тем, что его дочь весталка. Эти нобели и народ, и богов обмануть готовы». Полибий, кивнув головой плебею, двинулся к дому Сципиона. «Конечно, — думал он, — этот плебей не поверил, что я друг Сципиона. Иначе он не стал бы хулить нобелей. Правда, уже в год моего появления в Риме народное собрание едва не отказало Эмилию Павлу в триумфе. Но тогда сказалось возмущение воинов, недовольных, что полководец их не обогатил. Теперь же чувствуется ненависть к нобелям как сословию. Видимо, Рим, изображенный мною как идеальное сочетание трех государственных форм — демократии, аристократии и царской власти — стал другим, плебеи подняли голову. Но ведь и нобели стали другими. Разве можно было бы раньше представить, что кто-нибудь осмелится провести триумф без соизволения сената? Прав Гераклит. Да видно не только в реку, но и в один и тот же город нельзя войти дважды. Но как стремительны перемены! В Энну. Дорогой в Энну шли двое. а трепья, покрывавшая их тела, выдавала в них рабов. Багровый край солнца поднимался из-за горизонта, освещая сжатые поля, скирды соломы, ряд кипарисов по одной стороне дороги и одинокие строения из серого камня по другой. Дул прохладный утренний ветер. Худой раб с тонкими чертами лица кутался в лохмотья, стараясь спрятаться от холода.